Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 104. Волна огненного взрыва сломала волку челюсть, сильно ее деформируя, в то время как огонь распространялся по меху. Прорвавшись в его нутро, огонь пожирал его кишки, из-за чего его живот раздулся, будто он вот-вот взорвется. Прозвучал еще один громкий взрыв, когда взорвался живот волка. Зверь был обездвижен и мертвым лежал на земле, пока огонь медленно лизал его остатки. За этим зрелищем наблюдал и Байян. Ухмыляющееся лицо инструктора застыло, его лицо исказило гримаса ужаса. Прежний его зверь был необычной породы и мог развиться до небывалых высот, если бы не был убит студентом. Если предыдущее убийство было удачей Муфаня, то как объяснить его убийство этого волка двумя простыми ударами? «Я признаю, что ты отличаешься от тех наивных студентов, которые сейчас застыли в шоке и бегают так, что только пятки сверкают. Но ты все равно умрешь сегодня. Твоя плоть послужит хорошей наградой для моих зверушек», — рычал Байян, держась за грудь и едва справляясь с головной болью, потому что его зверь был убит. Байян, который серьезно недооценил студента, думал, что эти элементарные заклинания лишь немного травмируют его животного, но никак не убьют. Даже вообразить трудно, что кто-то сумел запустить взрывной огонь в глотку зверя, тем более, что это сделал студент. Несмотря на то, что этот темный волк умер, пока святой источник не окажется в руках культистов, они не успокоятся. Вскоре после убийства зверя Байян стал презирать мертвые животные. Вызванные звери, которых он раньше держал в тайне, всегда добивались цели. В этот раз они должны были убить Муфаня. Темные монстры, что преследовали учителей и студентов, разом посмотрели в сторону Муфаня. Развернувшись, они бросились в его сторону. Муфань по сравнению с животными был намного гибче и ловчее, а также использовал автомобили в качестве укрытия. Два темных волка начали загонять его в угол, начиная издалека, позволяя собратьям попытать счастье, словно охотники, загоняющие свою жертву, что, впрочем, не так уж отличалось от действительности. Муфань использовал молнии, парализуя их одного за другим, некоторых убивая. Два темных волка подходили все ближе и ближе к Муфаню, когда у него осталось мало энергии для использования щита и магии. Он начал призывать магию огня первого уровня, надеясь, что бросив огонь волков, он купит для себя немного времени, так как козырей больше не осталось. «Учитель, быстро используйте ослепляющий свет!» — громко крикнул Мубай. Сюй Мушен посмотрел на него, после чего быстро призвал магию, направляя шары в глаза волков, что притесняли Муфаня. Ослепительный свет не смог сделать ничего стоящего для пары зверей, но это все же может повлиять на исход битвы. Почувствовав яркий свет, Байян отвернулся, пренебрежительно фыркнув. Хоть для человека этот свет не так опасен, на восстановление зрения понадобится определенное время при условии, что человек не смотрел прямо на источник света. «Какой глупый учитель! Эта магия никак не навредит волкам!» «Темный режущий лед!» Байян услышал голос позади себя, а в следующую секунду холодный осколок, больше похожий на меч, был направлен в шею Байяна. Он излучал странный, но вполне естественный для льда, холод, стремительно приближаясь к инструктору. Байян был умным и не стал просто стоять, пока его звери сражаются. Он спрятался за машиной, чтобы следить за битвой и правильно направлять животных, а также избежать нападения студентов. Но этот холодный меч, прорывая сквозь все препятствия, спокойно несясь в его сторону, ранил его. Острые края ледяного меча пронзали все, что стояло на его пути, насквозь, что и случилось с плечом Байяна. И капли крови не успевали вытекать из раны, тут же замораживаясь, покрывая сверху еще и инеем. Байян медленно рухнул на землю, недоуменно глядя на место поражения мечом. Он тот, кто призвал зверей для битвы, будет вот так сражен студентом, который едва не обделался в прошлом году при встрече с его первым волком. Когда ослепительное заклинание Сюмушина иссякло, Муфань увидел, что две фигуры волка внезапно перестали двигаться. Они корчились от боли, катаясь по земле. Муфань был очень удивлен, наблюдая такую картину. Еще больше он удивился, когда эти звери стали таять, исчезая на глазах. По прошествии 5 или более секунд от волков не осталось ничего, кроме лужи черного гноя. Темные волки связаны с душой хозяина. Как только их призывающий погибает, они не могут более существовать и следуют за ним. Медленно сказал учитель, вытирая пот со лба. Остальные 6 студентов вышли из своих укрытий, переводя взгляд с тела Баяна, что было разъединено на пару частей, на тела волков, от которых осталось лишь мокрое место. Студенты вздохнули с облегчением. Убивая магических зверей на своем пути, они получили хороший опыт. Но ощутив всю тяжесть предательства человека, которому они доверяли, увидели, что они не так уж готовы к боям. Они не смогут так быстро разобраться во всем. «Мой дядя подарил мне этот магический инструмент на мое 18-летие. Наконец, я нашел ему применение», – устало улыбаясь, сказал Мубай, смотря на острое оружие. «Атака магическим инструментом требует большое количество энергии носителя. Но одна такая атака намного ценнее брони. Стоит ли говорить, что простолюдинам покупать такие вещи – непозволительная роскошь. Даже среди аристократов не так много таких людей, что могут себе позволить приобретение столь ценной вещи. Даже Баян не смог бы предположить, что кто-то из студентов будет обладать таким оружием. Не все кланы так одаривают своих потомков, пока те не окончили университет. Тем не менее, Мубай, используя этот предмет, действительно спас всех от смертельной опасности. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.